Алло. Здравствуйте. Здрасте. Антон Хуангович. Звонок из микрозаймов Е-Капуста. Карус Интерфинанс. Романчук Григорий Владимирович, менеджер правовой с клиентами, ведется запись разговора. По оплате вашей задолженности звоню уточнить. Ага. Вы на просрочке 30-й день находитесь, то есть месяц не оплачиваете займыш. Ага, все верно подметили. По какой причине? Вам причина важна, принципиально? Безусловно. Вы не первый раз в нашей компании сотрудничаете. То есть хотелось бы понять, какие у вас сложности. Ну, понимание этого не даст вам никаких преференций. Хорошо. Когда платите займ? Скажите, пожалуйста. Никогда. По какой причине? То есть вы оформили займ с целью невозврата? Ой, что ты начинаешь? 159-ю, что ли, пытаешься пришить? Что за глупость? Да. Здравствуйте, компания «Глаз Финанс» просит вас оставаться на линии для связи со специалистом. Ага. Здравствуйте, компания «Глаз Финанс», специалист Перетятка Ольга Александровна. Связь Перетятка. Алло. Здрасте. Здравствуйте, Антон Хангович. Ага, совершенно верно. А вы? Это Ольга Александровна, глав финанс. Вам представились в начале разговора. Это Антон Хангович, у вас по 17 дней просрочки по договору займа. Вы до сих пор не вернули деньги компании. Почему вы все это время отказываетесь от возврата денежных средств? Мне все еще жалко денег. Что вам? Мне все еще жалко денег. Жалко денег? Ага. Чужие деньги жалеете, да, возвращать? То есть вы брали с целью невозврата, я так понимаю? Но они же сейчас Хангович. Мои. Они же сейчас мои, поэтому жалко. Нет, они не ваши, уважаемые. Но они же у меня. Эти деньги были вам даны на время. Если вы решили, что вы можете присвоить себе чужие деньги, вы ошибаетесь. Присвоил. Угу. То есть я говорю, решать вопрос в добровольном порядке вы не намерены, правильно? Конечно, через суд. Через суд. А да? Что вам сказал, что мы будем судиться с вами, Антон? А какие у нас еще есть недобровольные тогда варианты? Ну, через несколько дней вот, вы с вами работаете уже выездная группа. Ой-ой-ой. И документы, конечно, уйдут в правоохранительные органы по факту хищения денежных средств, уважаемые. В смысле по факту хищения? Да. Вы мне их сами дали. Вы что? Угу. Своим уметом. Уважаемый, вам дали деньги на сколько дней, скажите мне? Да какая разница? На день, на два, на пять. Какая разница? Что значит какая разница? Ну, я и говорю, какая разница? Есть законы, в соответствии с которыми вы обязаны исполнять условия договора. Ну, я нарушил условия договора. И деньги вам были. Вот вы будете нести ответственность за какое? Нарушение. А, какое? Как закона, а какая так у нас ответственность за нарушение договора? Антон Хангович, так может 309, 310, 307, какие это могут нарушения? Да, в 21 год вам расскажут. Это уголовное дело. Это не уголовное дело. Ну что вы мне на уши вешаете? Это хорошо, у вас большой гражданский опыт кодекс. В этом, это гражданский кодекс. Расскажите, у вас большой опыт вот в присваивании чужих денег кредитных? Ничего что не присваивали. Что вы вот так вот говорите? Ничего я не присваиваю. Нет, вы это сделали, уважаемый. Ну и что, и что? Так расскажите, у вас большой опыт, сколько уже вы компаний? Вы не могли бы не кричать мне в ухо, будьте любезны. Я же с вами спокойно. Могу. Я же вас с вами спокойно разговариваю. Сделайте динамики потише. Так сколько уже вы так в компании, сколько компаний? А почему вы считаете, что я буду вам отвечать на этот вопрос? Ну, то есть опыт имеется, да, чтобы вы так вот. Вы можете думать так, как вам удобно. Я вас слушаю. Вы же должны на основании чего-то, это якобы... Вот у нас многолетний опыт, да, работы с такими людьми, которые считают, что они могут присвоить наши деньги. Я так понимаю, у вас тоже какой-то опыт есть, да, Антон? Да ну что, откуда мне 21 год? Откуда, да? Откуда такой опыт? Ну, значит, хорошо, у вас будет тогда опыт, поверьте, захищение денежных средств, можете ознакомиться. Чего вы чушь несете? Какое хищение? Если бы я к вам ночью побрался и из кассы у вас пиздил деньги, это другой вопрос. А я пришел, вы мне их сами дали. Какое хищение? Какую статью вы ко мне примените? Они вам дали деньги, тогда вернемся к этому вопросу. Дали. На сколько дней? Это возвратные деньги, уважаемые. Их сами дали. Если вы решили их присвоить, то... Ну, тогда ваше действие уже переходит в стадию хищения уважения. Да, по какой статье? По какой статье? Статья какая? Статья это какая? 159-я? 159-я часть первая ко мне вообще неприменима. Каким образом? Вы же, я так понимаю, сами себе и судья... И вы уже все, вы сами украли, сами себя уже обвинения все сняли. Я вообще поражаюсь. А я вас поражаюсь. Оператор колл-центра инкриминирует меня в уголовные статьи. Ничего себе. Мы вас предупреждаем об ответственности. А я вам говорю, что вы фигню какую-то говорите, да и все. Какая 159-я? Вы вообще 159-ю это часть первую читали, нет? Антон Хангович. Вы 159-ю часть первую читали вообще? Чего? До свидания, уважаемые. Я так понимаю, что возвращать деньги вы не намерены, вам фиксируется очередной отказ от оплаты. Вы мне сейчас свою некомпетентность, сливаетесь. Все, уважаемые? Вы сливаетесь просто? Деньги вы. Вы не готовы я ответить? Я не вижу, что вам разговаривать. Ну, 159 часть 1, о чем говорится там? Я не собираюсь с вами сидеть. А хотите, я вам скажу, я вас просвещу. 159 часть 1 говорит о том... о получении кредита обманным путем предоставления неверных данных. Все мои данные, которые я предоставил при получении, были верны. Все, больше там нечего ловить-то. Все? Все? И вы считаете, вот так можно просто взять чужие деньги? Да нет, конечно, не так просто. И сказать, извините, вы мне все сами дали, да. И на этом вы считаете, вы что дали. Никакой нести вы не будете, деньги вам простят. Ну, в лапте бываешь. Зачем врешь-то? Врешь, зачем? До свидания. Бабушка, врешь ты мне, зачем? Антон Хангович, вы не ворочите. Старая врушка. До свидания. Отказ от оплаты. И будет у нас с тобой свидание. Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Андреева Светлана Владимировна. Звонок вам поступает из компании Money Man. Отдел по работе с просроченной задолженностью. Идет запись разговора с Антоном Ханговичем. Вы и говорите. Говорите. Это вы? Ну, вы же мне звоните, конечно, я. Ну, да, это уже взяли трубку, тут другая девушка какая-то. Да? Дата, месяц, год рождения на всякий случай озвучите, пожалуйста. Что, простите? Вдруг не вы. Дата, месяц, год рождения озвучите на всякий случай, вдруг не вы, чтобы не разглашать информацию. Ага. А вы кто? Кто вы еще рассказали вы? Компания Money Man. Меня зовут Андреева Светлана Владимировна. А, будьте любезны тогда, в соответствии со 152 законом, статья 18, вашего ОГРН, будьте любезны. Пожалуйста. Вы записываете? Просто вам продиктовать. А у меня разговор записывается, не переживайте. ОГРН 211-01-70-00-478-20-10-2001. ИНН, будьте любезны, там же должно быть у вас. Так, ННН я, к сожалению, наизусть не помню. Если секунду подождете, я, конечно, вам скажу. Ага. И заодно потом номер телефончика скажете мне, свой, с которого звоните. Ну, вы же знаете, я не скажу номер телефона. А почему нет? Потому что у нас автоматизированная система дозвон. Я не знаю данный номер. ННН 77-04-78. Да, в принципе, можете не трудиться, потому что я не знаю, кто вы. Я не могу вас идентифицировать тоже. Я вас спрашиваю? Так же, как номер карты. Да какая разница? Какая разница? Моя дата рождения тоже является моими персональными данными. Ну, мы вам тогда перезвоним. Да звоните еще. Как будете готовы к конструктивному диалогу, звоните. А я вроде конструктивно разговариваю. Я так-то тоже. Я задаю законы, вопросы по закону, собственно, и ответов не получаю. А что именно незаконно? Вы скажите, пожалуйста. А, федеральный закон. Федеральный закон 230, статья 7. Номер телефона? Статья 7. Вы не имеете права использовать IP-телефонию. Вы можете использовать там только... Там указано так. Да, там указано... До конца, пожалуйста. Там указано только, что вы можете звонить. С абонентских номеров, а не с сотовых и телефонов. Зарегистрированы на компании. А он у вас зарегистрирован? Если он зарегистрирован, конечно. Вы должны его знать. Вот и все. Конечно, зарегистрирован. Но вы должны его знать тогда. Там не указано, что я должна его знать. Так вы должны мне его назвать. Вы сейчас скрываете номер телефона. Я у вас его спрашиваю, а вы не можете. Я же вам ответила. Вы не можете его назвать. Я не знаю. Вот именно. Вот именно. Я же не вожу вас в заблуждение. Окей. Давайте так. Цифры. Этот номер телефона есть у меня в договоре? Этого номера телефона у вас нет в договоре? Ну, а какие вопросы тогда? О чем вы говорите? Как подготовитесь? Номер телефона в договоре. Так откуда я знаю, что я готова. Да откуда же я тогда знаю, что вы та самая организация? Откуда? Я сейчас могу позвонить любому человеку и сказать, я эта контора, да, и там ты нам должен деньги. И что вы будете спрашивать у данного человека? Я же не просто так звоню. Да, все что угодно. Я так давану такой, скажу, да, мы к тебе коллекторов пришлем, мы в суд подадим, и чувак прогнется и начнет рассказывать мне о себе все. Вот и все. Но мне вообще-то вас ничего не нужно знать. А так это пока. Вы же хотите, вы хотите знать дату моего рождения. Откуда я знаю, что вам еще понадобится дальше? Больше ничего не нужно. Мне не нужно, где вы работаете, где вы живете. Мне это вообще ни к чему. Чем вы там занимаетесь? Для чего мне это? У меня цель звонка совсем другая. Дата моего рождения является моими персональными данными, которые я не намерен разглашать по телефону. Вот и все. Если вы не хотите со мной говорить, то до свидания. Я вас не задерживаю. Мы вам перезвоним. Да, конечно. Чего вам остается? Конечно. До свидания. Пока. ОМИ «Кредит» информирует вас, что по вашим адресам составлена заявка на посещение выездной группой с целью информирования о возможном выставлении всей суммы долга к единовременной оплате. Времени осталось мало. Срочно платите свой долг. Сумму просроченной задолженности вы можете узнать по телефону 8 800 100 43 50. Для связи с сотрудником отдела взыскания нажмите любую цифру. Судебный отдел «Микредит», Сироткин Сергей Евгеньевич, слушаю вас. Вы слушаете, вы же позвонили. Вам робот, может, позвонил? А, робот, да. Так, клиентом являетесь? А, да. Вы не знаете, не видите? Я вижу все прекрасно. Ну, а что тогда спрашиваете? Скажите, пожалуйста. Нет. Нет? Нет. Ну, значит, перезвоните. Дурак, что ли? Алло. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Ох ты. Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Яна, я специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Антон Хуангович, это вы, верно? Не Хуангович, а Хуангович. Хуангович, у вас 6-й день... Стоп! А вы что, Яна, что это? Что, вы звезда какая-то, да, или что? Что? Вы звезда какая-то, певица? Пока еще звезда. Ну как, Шура, там, я не знаю, там, кто еще у нас есть? Баста. Имя, отчество у вас есть? Яна Андреевна меня зовут. А фамилия? Скворцова. И будьте любезны, должность. Специалист взыскания. Слушаю вас, Яна Андреевна. Вы сейчас готовы к диалогу? А что, не похоже, что я на то, что я не готов к диалогу? Слушаю я вас уведомляю, что ваш 6-й день задолженности по кредитной карте 7179 рублей. Сколько? Что? Дней 6. А, 6 дней, господи. Было бы 6. Суббота включительно, это требует банка платить задолженность. Оплата поступит? Ну, пускай требует, что мне не жалко. Ну, поступит от вас оплата? Нет. Угу. По какой причине не оплачиваете? Не хочу, хватит с меня. Ну, что значит не хочу? Это, ну, это как хочу, только наоборот. Вы же не знаете, что значит слово «не хочу», что ли, или что? Это ваша обязанность перед банком оплачивать задолженность. Ну, как? Что значит «не хочу»? Обязанность. Вы обязаны возвращать банку сумму в срок и в порядке, который предусмотрен договором. А я нарушил условия договора. Вы нарушите, я вас поняла. В таком случае, да я уже нарушил. Разговор записывается, наш запись. И что? А дальше что? А банк выставит вам всю сумму единовременным платежом порядка 160 тысяч. Ага, и что будет? Готовьтесь к... Да вы давайте, давайте не будем терять время, давайте вы сразу обратитесь в суд и все. Угу. Банк у вас на поводу идти не будет. У меня на поводу? Вообще-то, если что, вы не в курсе, что есть еще такая статья, называется «Злоупотребление правом», 333-я, не в курсе? А кто вашим правом злоупотребляет? Пока никто. Да и не моим, а вы своим. То есть у вас есть 60 дней, через 60 дней вы обязаны пойти в суд. Если не пойдете, то в любом случае до суда, если дотянете, то все ваши процентики, которые вы начислили свыше 60 дней, будут аннулированы в суде. Если вы пойдете с судебным приказом, то, ну, попробуйте, я его отменю. Угу. Ага. Я вам требования банка озвучила, статья 800. Требования по телефону. Вот это да, серьезное требование по телефону. Вам не кажется это смешным? А, Юлия Андреевна. Всего доброго. А вы куда? Сбегаете? От чего сбегаем? Я от меня. Да какое требование? Присылайте свое требование банка по почте. Заказные. Алло. Слушаю. Антон Хангович, здравствуйте. Здрасте. Кредитер компании, его нафиг не бьющим зовут, где вы хранили свой разговор. Ага. Да, что за девушка у вас отвечает? Что? Какая-то девушка, говорю, что отвечает. Но я ей уже сказал, чтобы не трогал телефон. Угу. Да, по задолженности звонок поступает. Почему он потом придет? Вы бы не могли вот немножечко напрячься и более внятно выговаривать слова? Я нифига не понимаю. По задолженности, говорю, звонок поступает. Почему оплату не придет? А, вы по этому поводу. Ну, как, почему? Ну, не хочу. Не хотите? Отказывайте в добровольном порядке деньги возвращать. Ну, со слухом у вас все в порядке. Рад за вас. Причем здесь мой слух? Вас это не должно волновать вообще. Так на меня это не волнует. Вы отказываетесь исполнять обязательства в добровольном порядке? Давайте через суд. Вот так, так вот удобнее будет. А я вот через суд деньги брали. Ой, ну что за стереотипы? Кто в суде деньги берет? Ну какие стереотипы? Ну а кто через суд деньги возвращает? А возвращают через суд. Вот. Я нарушил условия договора. Чего вы будете делать? Да. Да. Ну, есть множество решений, на самом деле. Да ты что? Всего два, если быть точнее. Всего два? Это всего два. Есть коллекторы 382-я и суд. Больше ничего у вас нету. Нет, вы заблуждаете. А что еще? Просветите меня, пожалуйста. Ну, так я же не ваш консультант, правильно? Вы мне деньги за это не платите. Ходите, проконсультируйтесь в компании, я вам объясняю. Юридическая компания мне скажет то же самое, что и я вам сказал. Остальные способы, нет, это выдуманы вы вами. Вы заблуждаетесь. Срать под коврик может только микрофинансовая организация. И списывать стены, я говорю, и все, вы заблуждаетесь. Я, кстати, вам заранее вас предупрежу, что у меня в подъезде, если что, стоят камеры. И что? Ничего. Писать в подъезде на стенах у вас не получится. Зачем нам эта информация? Ой, ну чего вы рассказываете? Вам кто-то на стенах пишет, у вас другие должности имеются? Вам уже коллектора работает? Разговор не переводи. Я кто перевод? Я вам вопросы задаю. А с чего ты решил, что я буду отвечать на твои вопросы? А с чего вы решили, что вы можете ко мне на «ты» обращаться? А с того, что я к тебе обращаюсь уже на «ты». Все, поздняк метаться. Что значит «все уже»? Все, я представитель вашего кредитора. Вы не нервничаете. Ну что же вы нахуй, что же вы начали нервничать? Я нервничаю, да. Как только речь шла о принудительной взыскании, сразу начали нервничать. Ну успокойтесь. Я нервничаю. Я водичку пью, все нормально. Ну так побольше выпейте тогда. Компания вправе фиксировать имущественную форму, отказываться от исполнения обязательств по гражданскому правовому отношению. Ага. А чтобы недопониманий с вами не было, запись разговора будет в этом порядке приобщена. Ага. Вот опоснуйтесь потом, знаете, как весело. Что вы будете делать с этой записью? Что ты будешь делать с этой записью? Вы первый раз правильно сказали. Ага. Поэтому вы всегда в руках, я еще раз повторю. Что ты будешь делать с этой записью? Вот, а вы узнаете в ближайшем времени. Знаете, это ты бы знал бы, хорошо было бы. Я с вами прощаюсь, мне с вами говорить, что ваше объяснение и оправдание мне не нужно. Объяснение, оправдание. Я рядом с вами сидит. Ты дурак, что ли? Вот перед девушкой я оправдываюсь. У вас есть час для добровольного исполнения. Иди гуляй. Алло. Здравствуйте, агентство Росдолг. Здравствуйте. Омский РТС, Горьков Владимир Владимирович, агент Росдолг, наш гражданин. Звоним по адресу задолженности за отопление по улице прописан, собственно, проживайте по этому адресу. Может быть. Спасибо, не могли бы? Ну, могу, конечно, проживаю. Понятно. Там вопрос у вас возник по оплате, ну, не оплачивается за отопление. Будьте любезны. Вы бы не могли озвучить номер агентского договора, в соответствии с которым вы работаете? Естественно. И дату заключения, пожалуйста. Обязательно. и вам сразу это поможет оплатить задолженность. Да? Давайте мы не будем сейчас об этом. Вы мне просто назовите то, что я вас попросил, если оно у вас есть. Естественно, каждый мы можем. Потрудитесь тогда, пожалуйста. Ну, а вы мне на мой ответ, вопрос как-то не ответили. Ну, я пока не вижу полномочий у вас, чтобы я вам отвечал на вопросы. Серьезно? Да, серьезно. Вы назовете номер документа и когда он был выдан? Обязательно назову. Так. 31.12.19, номер 08-125-773-19. Угу, 12 месяц, да, 19 год. Это у нас прошло 3 месяца. Верно? Правильно. Правильно. Федеральный закон 230, статья 9, пункт 1. И что там? А, вы не знаете, да? А вы внимательно читали этот пункт 1? Ага, внимательно. Очень? Очень. Там про сессии диалог ведется, правильно? Там говорится о привлечении третьего лица, там ничего не говорится о сессии. Вас привлекли? Вас привлекли? Вас привлекли? Правильно я так понимаю, что вы звоните еще и третий раз за неделю мне. Я смотрю, третий вам раз позвонился за неделю. Сегодня среда. Сегодня среда, если что. И вы мне звоните каждый день. Вам уже понедельник, вторник, уже три раза позвонили. Верно. Правильно я понял? Верно. Я посмотрю. Будьте любезны, еще раз громко ваше имя, отчество. Ну вы ищите и можете произнести ваше имя, отчество. И должность. Голиков Владимир Евгеньевич. Голиков Владимир Евгеньевич. Да, и должность какая ваша? Старший специалист. Старший специалист, понятно. Итак, в соответствии с федеральным законом 230, статьи 9, пункт 1, кредитор обязан был уведомить меня о появлении в отношениях третьего лица в течение 30 дней со дня передачи. Никаких, никаких уведомлений от кредитора я не получал. Кредитор должен был отправить мне заказное письмо с уведомлением, либо курьером под роспись. Вы начинаете заниматься непонятной... Я не знаю, кто вы, я не собираюсь с вами это обсуждать. Назовете мне или нет? Я не знаю, кто вы, и не собираюсь с вами обсуждать свои долги. Так как вы не представились и не можете назвать, да, свое имя и фамилию, правильно? Я не собираюсь с вами обсуждать свои долговые обязательства перед кем-либо. Вы будете оплачивать или нет? Я не собираюсь обсуждать с вами. Все, отказ, все, я вам поставлю отказ, до свидания. ФССП пойдет сегодня в жалобу. Судебные приставы, всего хорошего. Да и тебе тоже, дурачок. Судебные приставы, вы жалобы будете писать, укажите по причине чего. А им плевать, им важно, что вы нарушаете законы. Нет, если бы так. Если бы у вас были претензии, вы бы подали в суд, и тогда бы мной занимались бы уже судебные приставы. Пока судебные приставы здесь регулируют только вашу работу. Еще раз вам объясняю, это ваша обязанность, платить коммунальные услуги. А твоя обязанность работать по закону, в соответствии с 230-м федеральным законом. Все верно. Да тебе повезло, что я еще записи собираюсь передать в ФССП. Я бы тебе сказал все, что думаю по поводу тебя. Молодой человек. Да-да-да. Че? Правильно? Правильно я сказал. Что ты хочешь? Вот видите. Идите оплатите. Я тебе говорю, тебе еще повезло, что я собираюсь передать эту запись в ФССП. Давай. Я понял. Идите платите должны. Нахуй иди. Пес. Не будете долгов иметь по коммунальному. Я говорю, пошел нахуй, пес ебаный. Слышишь меня, нет? Все. Иди сосиху. Иди соси хуйца, девочка. Удачи вам. Твое место, блядь, сосать. Хуесос. Очень любезный. Нахуй пошел. Нахуй пошел, хуила ебаная. Я твой рот выебу, понял, обезьяна ебаная. В кармане. Да. Это все, что ты можешь по телефону пиздеть. Подъезжай на адрес. Подъезжай на адрес. Да. Вот там я тебя ебало сломаю. До свидания, молодой человек. Не будет у нас с тобой свидания, долго.